475. Матерь Агни-йоги. Слепота и глухота человеческая проявляются также в том, что не хотят видеть знаков, предупреждающих о гибели грозящей земле, а те, кто ответственен за судьбу своих народов, злобно сеют смерть и разрушение среди малых собратьев своих, стремясь подчинить их своей власти, и тем самым готовят себе ужасную участь.